Глава 39. «Снова будешь заливать его слезами, или дашь уже псу нормально высохнуть?» — заворчал Демис, когда я более-менее смогла прийти в чувство. Громко, некультурно шмыгнув носом, я с некоторым удивлением поняла, что сам Райер Йехар уже какое-то время сидит на полу напротив меня, уткнувшись затылком в стену и устроив локоть на согнутом колене. А вторую ногу вытянув так, что если бы я тоже вытянула свои, то мы обязательно прикоснулись бы друг к другу. И в палате, в которой точно было холодно все эти дни, так приятно тепло и пахнет чем-то хвойным. И свет, не живой от свечей, а теплый, приглушенный, стабильный, какой бывает от магических световых лент. А еще на полу сидеть не твердо и холодно, а мягко и приятно, потому что там, под нами с моим новым другом, пушистый узорчатый плед. Я снова громко шмыгнула носом. Мне хотелось спросить о таком многом, хотелось узнать, что произошло, где он пропадал столько времени, и почему не приходил, и почему... «Как прошел твой день?» — спросила вместо этого, задвигая все остальные вопросы куда подальше. Демис вздохнул, словно вспомнил о чем-то не самом приятном, но уже прошедшем, помолчал какое-то время, раздумывая, рассказывать или нет, а потом негромко заговорил. Рассказывал о том, что последний месяц у него паршивый, мягко говоря, о том, что в последние 2 недели даже поспать толком не получается, потому что нет времени, все отнимает работа. О том, что Лизи с Аркоми закончили с обязательными традициями и теперь могут пожениться, чему оказались совсем не рады некоторые из многочисленных врагов правителя, и теперь Демису приходится оперативно разбираться со всем этим. О том, как он просто чуть не сдох, увидев меня без сознания и со стрелой в груди. К этой опасной напряженной теме мы подошли почти час спустя. Я опиралась спиной о бортик кровати. Демис по-прежнему сидел, привалившись спиной к стене. Только теперь наши ноги были вытянуты, а ступни без обуви прикасались друг к другу при малейшем наклоне, чем мы и развлекались за тихими разговорами. Мой одинокий пес к тому моменту успел обсохнуть и успокоиться, и теперь лежал рядом с закрытыми глазами, устроив тяжелую голову и правую переднюю лапу на моих коленях. Я должна была это сделать. Я не оправдывалась, я говорила то, во что действительно верила. И тогда, и сейчас. Лиз – моя работа, она – смысл моей жизни. Нет, не так. Смысл моего существования в том, чтобы отдать за нее жизнь. Демис не злился и даже не осуждал. Он просто чуть качнул головой, говоря, что понимает меня, и с усталостью в спокойном голосе сказал. «Ты отдала за нее жизнь». Медленно его слова в моей голове переменились в иную фразу с тем же смыслом. «Ты умерла за нее». По сути, долг выполнен. И это жутко, настолько, что у меня дернулись ноги, вынуждая бездомного бродягу приоткрыть один глаз и взглянуть на меня. Я тут же протянула руку и погладила его по грубой шерстке на голове между ушей, извиняясь. «Учти, я согласен оставить его у себя лишь до тех пор, пока ты не встанешь на ноги и не заберешь его себе». Очень серьезно, вообще без шуток, предупредил Демис. «Я заберу. Брошенкам нужно держаться вместе». «У него есть имя?» прошептала я, продолжая осторожно поглаживать собаку по голове. Я была благодарна Демису за то, что он сменил тему нашего разговора. Мне не хотелось говорить о грустном, не хотелось говорить о том, что я... Я же не могла умереть, правда? Отравленная, пропитанная магией стрела, которая без всего этого веселого набора вполне себе могла убить, пробив грудь, но я не могла умереть. Это неправильно, странно, так не должно быть. Если я умерла, то сейчас меня не должно быть здесь. Может быть, я действительно умерла, а все это лучшая жизнь? Следующая ступенька на этой длинной лестнице к чему-то большому и светлому все же не заканчивается смертью. Все просто не может оборваться в один миг. Я думаю, он нуждается в новом. Рассудил Демис. Мой неожиданный друг, словно поняв, что мы говорим о нем, пошевелился и взглянул на меня уже 2 открытыми глазами, как будто ожидая чего-то. «И как же мы тебя назовем, бродяга?» — грустно спросила я у него. Замерла, медленно осознавая. Прокрутила свою последнюю фразу в голове еще раз и еще раз, и поняла, что кажется «бродяга, да?» Слабая улыбка и прикосновение подушечкой указательного пальца к мокрому неровному носу. «Фу!» — выразил все свое презрительное отношение пес и вернулся к прерванному занятию, сну на моих коленях. «Бродяга», — повторил, пробуя имя на вкус Демис. «Тебе тоже не нравится?» — догадалась я по его чуть скривленному лицу. Ехар тут же постарался сделать вид, что глубоко задумчив, даже покивал и в итоге сдался и признался. «Не очень. Но это теперь твоя головная боль, так что не мне ей имена выбирать». «Никакая это не головная боль. Но я не обиделась, мой бродяга тоже ничуть. В конце концов, он здесь только лишь благодаря Демису, как и я. Не думаю, что у нас есть право обижаться на него. Зато у него совершенно точно есть дозволение едко шутить, чем он занимался последующие полчаса за бессмысленными разговорами, пока к нам почти с боем не пробился тот самый суровый, высокий, худой лекарь. Ох, ну и орал же он. И на меня, которая нарушила все запреты и безголово вылезла из постели, на бродягу, которому тут вообще никак нельзя быть, на Демиса, все это безобразие устроившего. Но Райр Ехар не обиделся и не разозлился, хоть какая-то часть меня напряглась в ожидании именно этого. Главнокомандующий просто рывком поднялся и смиренно сказал. «Он прав. Не знаю, кто из нас троих, я, бродяга или лекарь, удивился больше». Демис сделал один разделяющий нас шаг, наклонился, обнял меня и осторожно пересадил с пола на кровать. Затем заставил лечь и даже заботливо одеялом укрыл, велев напоследок. «Будь хорошей девочкой». И направился к двери, бросив через плечо уже не мне. «Бродяга». Мой умненький песик в последний раз ткнулся носом в мою лежащую поверх одеяла ладонь и смиренно утопал за своим спасителем. Все это время исправно следящий за моим самочувствием мужчина подарил мне укоризненный взгляд и тоже ушел, закрывая за всеми тремя дверь и оставляя меня в темноте, потому что пульсары Демиса тоже погасли. Я осталась одна, и у меня совершенно точно не было никаких сил стереть с лица эту широкую, счастливую улыбку. Следующим утром у моей кровати разыгрался целый скандал. Справа стояла Лиззи и притащенный ею неизвестно откуда лекарь, которого она гордо именовала самым лучшим и также гордо отказывалась сообщать, какой конкретно расе этот самый лучший принадлежит. По левую сторону стоял лекарь Дарво, который мой лечащий и который вроде как почти владелец данного заведения, и он тоже не менее гордо именовал себя самым лучшим. Прямо напротив, устало глядя то на одного, то на другого, стоял Айр Аркоми со сложенными на груди руками и таким выражением лица, что еще немного, и он... «Я требую, чтобы вы покинули мою клинику!» Это требование Дарво озвучивал уже не в первый раз, и он, наверное, имел на него полное право. Но Лиз было наплевать и на право, и на требования, и на самого лекаря, потому что... «Вы не справляетесь со своими обязанностями!» Она не кричала, но ее голос заметно повысился с первой фразы и теперь звенел от с трудом сдерживаемых эмоций. Если бы не происхождение, не воспитание, она бы, наверное, тоже уже кричала. «У вас нет полномочий утверждать подобное», — неизменно отвечал лекарь. «У меня нет», — согласилась Элизабет. «Потому я привела лорда Шейроу. У него 3 докторские степени». «В области зоологии?» Дарво на молчаливого спутника Лиззи с таким презрением взглянул, что даже мне немного неуютно стало, если учесть, что весь этот скандал, в принципе, происходил из-за меня. Я бросила беспомощный взгляд на Аркоми. Правитель Айров в ответ безразлично пожал плечами. В общем, он разнимать никого не будет, по крайней мере, пока. Бесполезная ругань, не приводящая ни к какому компромиссу, продолжалась еще несколько минут. Только теперь активное участие в ней принимали оба лекаря, взаимно оскорбленные и намеренные любыми словами доказать свою правоту. Они все ругались и ругались и ругались, и крик стоял такой, что у меня уши закладывало, и последние крохи терпения буквально прямо на глазах испарялись. Еще и Лиззи с Аркоми, словно издеваясь, затеяли какой-то свой, не такой эмоционально и громкий, но напряженный спор, неизвестно о чем, из-за чего оба стали мрачными и даже словно злыми. Все это безжалостно давило на уши, оседая в груди неприятной, затрудняющей дыхание тяжестью, когда вдруг наступила резкая тишина. Я обнаружила себя, сидящей на постели и тихонько раскачивающейся из стороны в сторону, как ненормальная. Но вовсе не моим поведением были увлечены присутствующие. Куда больше их интересовал новый гость, обнаружившийся в дверях. И вот ему не нужно было даже задавать какие-то вопросы. Он просто мрачно оглядел всех и каждого, отдельное внимание уделив мне, отошел в сторону, большим пальцем указал на дверной проем у себя за спиной и велел сразу и всем. «Выметайтесь!» И дальше такое же непробиваемое, когда никто даже не пошевелился. «Я не шучу! Пошли вон! Все!» Он такой прямой, несгибаемый, не боящийся показаться грубым и невоспитанным. Хоть здесь, в этой маленькой комнатке, сейчас собралось столько серьезных людей, один только правящий Айр чего стоит. Но Демису было наплевать. На всех, кроме меня. И это поняла не только я. Потому что присутствующие, все четверо, переглянулись и вышли. Сначала оба лекаря, затем Лиззи, а вслед за ней и Аркоми, успевший подарить Демису насмешливый взгляд. Но никто из них не сказал ни слова. Не стал спорить и осуждать Райера и Хара за его прямоту и грубость. Они даже дверь за собой закрыли, оставляя только нас, мрачного, но мгновенно успокоившегося Демиса и сидящую с прижатыми к груди коленями меня. «Знаешь, твой бродяга храпит». Пожаловался Демис, вроде как с недовольством, но при этом начиная улыбаться так широко и совершенно счастливо, что я невольно в точности отразила его улыбку. «Где же ты оставил его?» Главнокомандующий загадочно пожал плечами и еще более загадочно поведал. «Он выбирает для тебя подарок к выздоровлению. Хотя...» Тут он, не сдержавшись, недовольно скривился. «С такими эмоциональными встрясками ты поправишься еще не скоро». «Лиззи хочет как лучше», — вступилась я за лучшую подругу. «Да». И Хар серьезно кивнул, проходя и присаживаясь на край моей постели. «Она действительно хочет помочь, и в этом порыве не видит, что делает тебе только хуже». Я нахмурилась и промолчала, не желая развивать тему. «Я точно не буду обсуждать мою Лиззи за ее спиной, даже с Демисом».